Услышав мои слова, Рика недовольно хмыкает и бросает взгляд на свой живот. «Кимя Мапи», — выдает он пискливым голосом. «Нет, Рика, это всех вас касается. Вы почти два дня не выбирались с кухни Нормана», — отвечаю ему. «Двигайтесь быстрее, не прикрывайтесь просто кинжалами. Хочу, чтобы вы освоили новые атаки и уклонения на ходу». Рика молча показывает мне язык, но послушно продолжает тренировку. Остальные еноты тоже стали порасторопнее прыгать и наносить удары. Наблюдая за ними, захватываю горсть орехов из чашки и замечаю, как ко мне приближается дворецкий в идеально выглаженном сюртуке и белых перчатках. «Господин», — начинает он издалека, — «только что в замок выгрузили ящики с оборудованием для лаборатории. На переднем дворе уже завершили ремонт хлева, а починка крыши замка тоже будет скоро закончена». «Славно», — отвечаю, жуя орехи. «Оборудование пусть доставят прямо в лабораторию и займутся его установкой, под наблюдением Савелия». «Слушаюсь», — кивает мне Альфред. «Ваши рыжие еноты вернулись из леса с большим количеством телег, они заполнены доверха. Я попросил слуг перенести все в алхимические хранилища. Только не забудьте активировать артефакты, чтобы ничего не испортилось», — подмечаю ему. «Разумеется, все как всегда», — отвечает он и удаляется обратно к замку. «Продолжаю отдавать команды своим енотам и прошу их перестроиться и выстроиться в спарринге по-новому, и использовать новые виды атак. Попробуйте наносить удары сбоку и в прыжке. Также проработайте атаки в рукопашной. Кто первым выхватит оружие из лап противника, уложит его на спину, получит ведро апельсинов», — уточняю для них. Услышав про апельсины, еноты радостно завизжали и с азартом продолжили тренировку. Усмехаясь над их реакцией на угощение, замечаю, как из двери сбоку выходит Алисия. На ней пышное серое платье с кружевами, а плечи украшают блестящие локоны волос. «Выспалась, дорогая?» — спрашиваю у нее. «Я уже давно не сплю», — шурша накрахмаленным подолом платья, она приближается ко мне. «Училась в комнате концентрировать энергию для новых заклинаний. И как продвигается?» «Я сломала твою кровать, Джон», — смущенно отвечает Алисия. «Переборщила при последней попытке и взорвалась ледяная сфера. Но теперь я понимаю, как можно замедлять врагов этим заклинанием. Она не только замедлит их, но и будет вытягивать силы. Плевать на кровать. Главное, что ты цела, и я рад за тебя, а также, что твои навыки продолжают развиваться», — говорю ей искренне. «В последнее время ты стал как-то пренебрежительно относиться к вещам, Джон», — улыбается она, усаживаясь рядом. «Когда Савелий взорвал крышу в замке, ты тоже не обратил на это внимания. Я уже говорил тебе, что нет ничего важнее боевых единиц, а вернее, людей и их способностей. Если они будут достигать более высокого уровня, все остальное тоже приложится. Что касается материального, я более придирчив к поломкам и утере оружия, чем к обычным вещам в быту», — поясняю ей. Звучит, как всегда, мудро. Алисия кладет голову мне на плечо и протягивает руку к орехам. Переговариваясь с ней, ощущаю, как с разведки к нам направляется дятел. Он кружит где-то позади нас и через пару минут приземляется на скамью рядом со мной. Без промедления яйцеголовый начинает показывать мне увиденное. Внимательно выслушав каждую деталь, вздыхаю и делюсь информацией с Алисией. «Инкастерианцы сейчас бьются на границе с орданцами. И что в этом такого?» — безмятежно отзывается она, пожевывая орехи. «Они и раньше сражались друг с другом. Теперь все иначе. Инкастерианцы учли свои прошлые ошибки и больше не бьют в лоб. Они проникли скрытными путями в Ордан, а на их стороне сейчас участвует много магов огня», — поясняю ей полную картину происходящего. «Орданские города вдоль границы из-за этого сильно полыхают, но и инкастеру достается не меньше. Горгульи сбрасывают взрывные бочки на их поселения и города, а также перекрывают дороги при помощи зомби. Это ты говоришь к тому, что наконец-то все действуют в полную силу и по уму», — уточняет она. «Но нам что с этого?» «Верно, они стали более умными с обеих сторон и продумывают свои действия», — киваю Алисе. «Война между ними набирает обороты, а значит и нас это скоро может коснуться». Поделившись с ней своим мнением, довольно улыбаюсь. «Мне чертовски нравится, когда нас ожидают перемены. А вот хорошие они или плохие, будет зависеть от нашего шага. И в случае чего, я готов его сделать, Ордан». Во дворце короля топот ног наконец стих, и в тронном зале все расселись по своим местам. На лицах собравшихся, фельдмаршала и аристократов высшего круга, капитанов, читалось полное недовольство. Некоторые из них, и до этого дня испытывали неприязнь к своему правителю, даже подумывая о его свержении. Но нынче эти волнения утихли из-за новой угрозы со стороны инкастерианцев. Высшие военные чины понимали, что сейчас не лучшее время для переворота. Королевству и без того хватало проблем, требующих немедленного решения. Король Рохан Мракантар Сиваль восседал на троне с лицом, почти серым от злобы. Его тяготили не только мысли о войне, но и продвижение сектантов в своих делах. Во время разговора со своими подданными, он частично был погружен в собственные размышления, стараясь осмыслить все разом. Одно было ясно: инкастерианцы чертовски мешали его планам, согласованным с сектантами. В таком настроении король слушал доклады. «Итак, на данный момент два наших города на границе, Берлок и Винтенвиль, выжжены дотла инкастерианцами», – начал фельдмаршал Деймон. «Еще четыре города также пострадали от огня, его удалось потушить. Однако осада вокруг них продолжается. Кроме того, один из городов в глубине королевства, Винтербарг, пострадал от нападения человека по имени Джон Кракен. Судя по приметам, это именно его видели стражники города. Он убил местного мэра и нескольких капитанов. Но нам до сих пор не ясно, как он смог туда проникнуть, учинить погромы и вызвать землетрясение. Это все мне уже известно», — раздраженно произнес Рохан. «Также я осведомлен о том, что нам в Инкастере удалось уничтожить 7 городов. Лучше доложите, что вы предлагаете делать дальше. Пока что всего этого недостаточно». Его ладонь, задрожав, сжалась в кулак. Капитаны переглянулись с понимающим видом, и один из них высказался: «Ваше Величество, мы готовили армию для похода в Триан, но до сих пор не смогли заполучить регион Мальзаир. По договору, или без него, он все еще не наш. Поэтому полумерами и редкими атаками нам больше обходиться нельзя». «Согласен», — кивнул граф со шрамом на лбу. «Захват региона придется отложить. Все силы нужно направить на борьбу с инкастерианцами. Я лично готов предоставить свое обширное войско для подавления их атак. У меня есть предложение лучше», — вновь привлек внимание фельдмаршал. «Трианцам тоже нельзя давать спуску. Поэтому все аристократы должны выделить своих людей. Нам потребуется много войск, чтобы собрать полноценные армии значительных размеров. Если учесть численность наших регионов, то мы вполне сможем набрать 6 армий для отправки в Инкастер, а еще 2 армии отправим на Триан. Пусть они как следует разгромят их земли и зайдут в Инкастер с другой стороны, чтобы зажать врагов в тиски». Король, слушая его, хмуро глядел из-под лобья. Его мозг активно работал, обдумывая возможные последствия этой идеи. От инкастерианцев нужно избавиться любой ценой. Если направить на них численно превосходящие войска, это будет верным решением. К тому же, ослабим трианцев в соседнем регионе, размышлял он. Или, возможно, стоит двум армиям пройтись по землям Триана и не задерживаться там, а сразу зажать инкастерианцев в тиски. Этими мыслями он поделился с фельдмаршалом и поручил ему руководить действиями войск в зависимости от обстоятельств. «Да, Ваше Величество, все будет зависеть от скорости продвижения главной армии и расположения вражеских сил. С дальнейшими действиями лучше определиться на месте», — согласился фельдмаршал. Так как противников этой идеи не нашлось, они приняли решение немедленно приступить к формированию армии для наступления. Инкастер. В столичном дворце. Пока орданцы обдумывали свои планы, их враги-инкастерианцы тоже не теряли времени. Высшие представители воинских сил с самого утра находились в обширном зале, украшенном множеством колонн и ниш. Их король, разъяренный и нетерпеливый, кричал на подчиненных, словно лев. От злости из его рта брызгали слюни, когда он отчитывал их за слабую оборону. «Вам предоставили немало магов огня», — ударил правитель кулаком по дубовому столу, — «но вы не можете четко скоординировать их действия. Почему мы, в отличие от орданцев, вновь потеряли большое количество городов на границе?» «Ваше Величество, это только начало», — отозвался фельдмаршал, вытирая вспотевший висок. «Даже магов необходимо как следует прикрывать. Это твое оправдание?» — сверкнул глазами король. «Никто не жалеет вам денег из казны для войны, но я не вижу результатов. Одни проклятые потери. Все ваши прошлые планы совершенно себя не оправдали. Мы потеряли множество воинов, и ради чего? Все впустую. Прежние занятые нами позиции вновь захватывают враги». «Ваше Величество», — фельдмаршал все верно подметил, — «нам необходимо больше сил для успешных действий», — вмешался один из лордов. «Пусть мы потеряли людей в Ордане, Но какой смысл говорить и вспоминать об этом теперь? Нам стоит двигаться дальше и действовать более продуманно. Вот так заявление, откинулся на спинку трона король. А до этого, кто вам мешал действовать продуманно? Фельдмаршал прикрылся ладонью и закатил глаза. Он не понимал, почему король предъявляет им претензии сейчас, хотя все прежние стратегии были лично обсуждены и одобрены им самим. Но фельдмаршал не смел выражать свои чувства по этому поводу и смиренно слушал гневные речи своего правителя. Когда король угомонился на миг, он высказался. «Ваше Величество, нам необходимо стянуть воедино все боевые единицы, даже те, что отсутствуют в Инкастере. Я предлагаю призвать Северный флот обратно, а также наши легионы с Востока. И как ты себе это представляешь?» Прищурился король. «Флот и легионы стерегут наши границы от этих диких варваров, гадарцев. Стоит нам их отозвать, как королевство Гадар возомнит себе, что это удачный шанс ударить нам в спину. Глупее ты ничего не мог предложить, но если мы желаем одолеть орданцев, то должны сосредоточиться полностью на них», – парировал фельдмаршал. «Если будем действовать не всеми силами, то все вновь может печально обернуться против нас. Что же касается нападения со спины, то решение имеется. Это заключение мира с гадарцами, хотя бы временное. Я одобряю эту идею», — поднял руку усатый капитан, и в зале его поддержали еще несколько человек. «С гадарцами у нас не такие серьезные конфликты были ранее, да и не думаю, что они решат нарушить перемирие и ринуться на нас армией. В их стиле совершать набеги ради добычи. От них у нас никогда не было огромного ущерба, хотя мы давно уже пребываем с ними в некоторых стычках. Будет вполне логично вывести наши войска с границ оттуда и перекинуть их сюда». Король задумался над услышанным, его взгляд стал менее грозным. Решение требовало взвешенного подхода, и он понимал это лучше всех. «Тоже соглашусь с этим», — кивнул один из лордов. «Орданцы весьма серьезные враги, и не стоит обманывать себя. За короткие сроки они нанесли нам значительные потери. Взять хотя бы нашу армию, которую они превратили в стадо ходячих мертвецов. И это сделали всего 6 некромантов высшего ранга. Как выяснила наша разведка магов, некроманты, при помощи мощных артефактов зачаровали всю местность, где располагалась наша армия». «Да», — с печалью в глазах подтвердил фельдмаршал, — «так и есть. Наши потери велики, и если мы желаем отомстить, то стоит объединить все боевые силы Инкастера. Черт бы их побрал», — подумал король. «А до этого, мы разве мало воинов собирали? Из множества регионов стянули войска. Но, с другой стороны, если мы действительно одолеем Ордан при таком раскладе, как предлагает фельдмаршал, то сможем обогатить наше королевство. Про прошлые военные успехи орданцев не зря говорили, что все дело заключается в их богатствах. Они тратят золото на боевые действия столько, что нам без труда удастся восстановить все свои затраты после того, как мы их захватим». Король задумчиво приложил пальцы к подбородку и вновь прикинул про себя. «А гадарцы, думаю, сами будут не против перемирия. Полмесяца назад мои легионеры нанесли значительный урон их главным торговым городам. Они не должны быть против затишья, если хорошо подумать. Пусть я даже и погорячился в начале совещания, но желание отозвать флот и легионы уж точно не испытываю. Однако при этом придется сделать выбор, что является более важным для нас. И однозначно, на кон стоит поставить победу над Орданом». Продумав это все еще раз, он все же дал добро фельдмаршалу и попросил подданных срочно отправить переговорщиков в Гадар. Глава 6. В зале палаты общин было не протолкнуться. Наконец, для всеобщего обсуждения нынешнего положения собрались все местные аристократы, включая прибывших из столицы и других регионов Ториана. Каждый из них делился своими планами по улучшению ситуации в нашем регионе. Рыжеволосый граф справа от меня начал говорить: «Я прибыл сюда и славно обосновался. У меня есть отличные новости для вас, господа», — заявил он довольным голосом. «У меня имеются сильные маги камня. Благодаря им, я собираюсь выстроить стены вдоль границ с Инкастером и Орданом. Это, конечно, здорово, Тадиус», — тут же откликнулся виконт напротив. «Но лично я, без всяких стен, смогу удержать свои земли. Мне лишь нужно подыскать еще 3 верных вассалов. Я уже обжился и захватил у предателей крепости. Одну передал под управление своего старшего сына, а вторую – племяннику. Остальные пока пустуют, но как только введу в них своих людей, мимо моих владений и муха не пролетит незамеченной». Слушая эти речи, я думаю про себя: насколько же тягостным должно быть положение в столице, если столь зажиточные аристократы устремляются к нам, несмотря на близость вражеских границ и шаткую ситуацию. Проведя здесь несколько часов, узнаю много интересного. Бароны, графы и прочие наперебой рассказывали о своих делах. Стало известно не только об их успехах в здешнем регионе, но и о потерях в центральной части Ториана. Оказывается, Совет Лордов всерьез рассматривает возможность покорить регион Мальзаира и сдать его орданцам в надежде, что те не посягнут на остальные земли Ториана. Более глупых размышлений я еще не встречал. К счастью, многие аристократы разделяют мое мнение и уходят из-под повиновения совету. Судя также по непрекращающимся разговорам в зале, есть еще одно весомое обстоятельство, заставившее представителей знати покинуть свои прежние замки и перебраться сюда. Совет лордов собирается начать войну против Трои, союза трех малых княжеств. Объединив усилия, они ничем не будут уступать целому королевству. Аристократы уходят прочь, чтобы не участвовать в этом конфликте. Они понимают, что как только войска торианцев выдвинутся в сторону Трои, орданцы тут же нападут с другой стороны. Но как совет лордов этого не осознает, у меня в голове не укладывается. К тому же представителей знати, имевших разногласия с лордами, скорее всего отправили бы на передовую в той войне, чтобы использовать их, как пушечное мясо. Один из баронов уже поведал нам, как его вместе с другими аристократами отправили для зачистки пограничных земель с Троей. Барону чудом удалось выжить. Торианская армия сама начала добивать их сзади. Барон сбежал из того пекла и, скрываясь на пути сюда, узнал, что Совет Лордов объявил его и других союзников изменниками. Я нисколько не удивлен. Обычная практика при смене власти в королевстве. Всех недовольных новая власть зачищает и обвиняет в измене. Все как всегда. И этот барон подтвердил мои мысли. Его прежние владения прибрали к рукам люди лордов. Короче говоря, они намерены перебить всех прежних аристократов и посадить на их место своих верных людей. Но я бы сказал, что это не верные люди, а продажные, прямо под стать совету. Перебирая в голове эти мысли, радуюсь тому, что теперь мне хотя бы все ясно, почему все в таком количестве перебираются сюда. Главное, разобраться с положением дел в начале, чтобы быть готовым ко всему. И теперь я уверен, что такими темпами на нашей стороне станет вскоре еще больше союзников. Поразмыслив над этим, сам присоединяюсь к обсуждению и перевожу разговор к теме военных действий между инкастерианцами и орданцами. Мне было интересно узнать мнение аристократов по этому поводу, и что конкретно они намерены предпринять, помимо тех малых планов, на которые намекали ранее. «В этой войне нам одной обороной не отделаться», — заметил барон с густыми бровями. «Извините, но о какой войне идет речь?» — привлек я к себе внимание собравшихся. «Насколько вижу, мы только и делаем, что защищаемся. Это войной никак назвать нельзя. Единственный, кто наносит атаки по стратегическим пунктам в землях врага, это я. Знаете что, барон Кракен?» — пронзительно посмотрел на меня высокий граф, стоящий возле окна. «Никто из нас не обладает теми способностями, что имеются у вас, ведь вы, благодаря им, имеете немалые преимущества. Также гвардии из боевых и ловких енотов у нас тоже нет», — развел он руками. «Может быть, для начала поделитесь секретом о том, как приручить и обучить этих зверей? Потому что, не я один пытался здесь собрать себе такую скрытную и успешную гвардию из енотов. Однако у нас они обучению не поддавались совершенно. Вот оно что, он всерьез думает, что я расскажу ему абсолютно все о себе. Ну-ну, у меня и у самого имеются вопросы к некоторым из них. Посмотрим, как они сами будут готовы раскрыть все свои карты. Может, лучше сперва вы расскажете, как так получилось, что на днях вам в одной из битв оторвало руку, а теперь она у вас на месте, как ни в чем не бывало». Обратился я к графу. «В чем заключается секрет вашей удивительной регенерации?» Граф замешкался, и я следом надавил на виконта слева от него. «Или может, вы поведаете всем нам, виконт Хобсон, как вам менее, чем за 2 часа, удалось уничтожить 5000 мертвецов?» «В этом нет ничего удивительного», — хитро усмехнулся Хобсон. «У меня многочисленная армия, и это всем известно. Это та самая армия, которая даже за стены ваших владений не выходила во время битвы с мертвецами». Посмотрел ему прямо в глаза. Виконт тоже замешкался и вопросительным взглядом уставился на меня. Наверное, думает о том, откуда мне может быть известно это. Но мои дятлы раскрывают мне информацию не только о врагах, но и о союзниках. Должен же я знать, с кем имею дело. «Как вы все поняли, у каждого имеются свои тайны», — сказал я. Но нам нужно направлять все свои способности на борьбу с врагом, а не торчать на месте в оборонительной позиции. После поднимаюсь со стула и склоняюсь над картой, расстеленной перед нами на столе. Беря флажки разных цветов, начинаю расставлять их по известным мне точкам. Здесь, барон Рочестер, по моим данным, имеется 200 инкастерианцев. Они расположились лагерем в лесу неподалеку от ваших владений, говорю, устанавливая первый флажок. А тут, граф Вронский, вскоре пройдет патруль из 400 орданцев. Они перебираются из одной крепости в другую. Вы вполне можете перехватить их, так как это рядом с вами, и при этих словах вонзаю в карту другой флажок. Поясняя каждое свое действие, расставляю на карте 30 флажков. Аристократы начинают задавать уточняющие вопросы о времени передвижения врагов и их силах. Отвечая на их вопросы, и видя, что они оживились, радуюсь про себя, что наконец они предпримут важные шаги в борьбе с нашими противниками. Совещание затягивается на несколько часов, и, чувствуя исполненный долг, я пожимаю всем руку. Довольный собой, что мне удалось как-то растормошить их, направляюсь к выходу. В кабинете бургомистра через приоткрытое окно доносились теплые порывы ветра. Флавия и Григор, попивая чай за столом, вели неспешную беседу. Сегодня в зале собралось столько аристократов, что, по словам служащих, мест для всех не хватило, заметил главный стражник, ставя кружку на стол. И ведь они продолжают пребывать. Раньше нам казалось, что мы загнемся от недостатка людей, но все изменилось. Воинов полно, и положение наше улучшилось. Пусть так, но мы живем на пороховой бочке, вздохнул бургомистр. Хорошо, хоть Джон помогал освобождать крепости для аристократов и отбивал нападения врагов. Без него мы бы с трудом достигли того, что имеем сейчас. Да, но не забывай, Флавий, что и ты внес значительный вклад, подметил Григор. Ты не похож на остальных аристократов. Гораздо выше их по духу и нравам. С чего бы это вдруг? Бургомистр сомкнул ладони на животе. Я обычный барон. Обычный барон, усмехнулся главный стражник. На своем посту ты не злоупотреблял обязанностями и не воровал казенное золото. Все траты были честно направлены на благо города. Какой смысл думать о своем богатстве, когда из-за войны могут все отобрать? Пояснил Флавий. Мне приходится заботиться о здешних людях, ведь нашему королевству плевать на нас. Да и мне больше нравится управлять городом, а не сидеть в богатом замке и чахнуть над златом. Вот за это тебя и уважают в Мальзаире, Григор направил на него указательный палец. Ты всеми силами поддерживаешь порядок в городе, заботишься о том, чтобы все работало как часы. При твоем управлении шахты вновь заработали, а люди из гильдии начали усердно трудиться в горах и лесах ради умножения добычи. Согласен, мне пришлось затратить немало труда, чтобы скоординировать их действия и поддерживать жителей в голодные периоды. Теперь хотя бы есть кого отправлять для работ на благо Мальзаира, кивнул Флавий. И не говори, одни только шахты чего стоили. При налетах орданцев было не до них. За неделю отсутствия людей из гильдии там завелось немало гоблинов. Хорошо, что ты недавно поручил зачистить шахты. Теперь благодаря этому мы восстановим прибыль. Ага, но этого по-прежнему недостаточно, произнес бургомистр, поднявшись с кресла. У нас сейчас две не менее важные задачи на повестке дня. Мне кажется, их можно поручить Джону. Пусть хотя бы одной займется. Кажется, я понимаю, о каких задачах идет речь, покашлял в кулак Григор. Из всех, кого я знаю, у него уж точно получится быстро разобраться с этим. Я того же мнения. В казне как раз имеются деньги, чтобы заплатить ему. Так что, если он еще не уехал из города после совещания с аристократами, разыщи его поскорее и переговори об этом, попросил бургомистр. Слушай, Флавий, думаешь, у Джона сейчас нет денег? С какой стати ему соглашаться на это? Прикинул главный стражник. Так это или не так, но он от денег все же не отказывается, выполняя работу. Да и к тому же, дело даже не в золоте. Я вообще считаю, что Джон участвует в процветании нашего региона только потому, что ему чертовски скучно. Ха-ха, рассмеялся Григор. Я думал, мне это одному так казалось. Ведь, чуть что случись, а Джон уже тут как тут, ему в замке не сидится. Вечно слоняется то по границе, то врагам спокойно жить не дает. Так что, если не ради золота, то ради интересных и сложных задач, он согласится. Бургомистр и главный стражник сошлись во взглядах насчет Джона и еще немного побеседовали. Затем Григор поднялся с места, чтобы отправиться на его поиски. Люди в порту, как всегда, шумные и суетливые. На рынке все торгуются, стремясь купить товар по выгодной цене или продать его с наибольшей прибылью. Особенно рады такому количеству людей трактирщики, зная, что после покупок на рынке у всех пробуждается аппетит. Люди устают от хождения между рядов и бесконечного выбора, мечтают посидеть где-нибудь в тени, наслаждаясь сытными блюдами и прохладными напитками. Я уже представляю, что мне нужно приобрести для себя и своих людей. Недолго расспрашивая прибывших на кораблях торговцев, быстро выясняю, к кому обратиться. Двигаясь к деревянной лавке, возведенной наспех, размышляю о том, как удивительна торговля. Каждая из королевств славится своими лучшими товарами, и несмотря на частые военные конфликты, торговля продолжается. Конечно, Триан и Ордан не торгуют друг с другом, но представители других королевств ведут торговлю с обоими королевствами. Это вполне логично. Торговые суда сопровождают военные конвои на всякий случай, а в столь тяжелые времена существует торговый союз, дарующий неприкосновенность торговцам. Нападения на них случаются, но не так часто, как могло бы быть. Всем народам хочется приобрести уникальные товары других королевств, и ради этого они идут на риски. Однако, если какое-то королевство узнает о нападении на свои корабли, оно может жестко ответить. Я подхожу к торговой лавке. Ее владельцами являются прибывшие торговцы из Крондора. Они славятся специальными артефактными амулетами, которые защищают, как от магии, так и от физических атак. У них есть разные виды амулетов в зависимости от силы атаки, и мне понадобится их чертовски много. Приблизившись к лавке, приветствую торговца в красном плаще. Из его шляпы торчит синее перо, и он с воодушевлением раскладывает товар на полках. «Чем могу быть вам полезен?» – вежливо спрашивает он меня. «Мне требуется 12 мощных артефактов с защитой 2 в одном, чтобы выдерживали даже усиленные атаки», – отвечаю я. «И еще 1000 защитных амулетов, менее мощных, но с совмещенной защитой от магических и физических атак. У нас все это есть. Вам только для взрослых нужны амулеты или детские тоже интересуют?» – уточняет торговец. «Детские», – задумываюсь я. «А покажите-ка их». Торговец немедленно указывает на раскрытый ящик на столе. Внутри я замечаю маленькие браслеты и крошечные кулоны в виде разноцветных кристаллов. Прикинув на глаз, понимаю, что для енотов они подойдут идеально. «Как действуют детские?» — спрашиваю его. «Точно так же, как и взрослые», — отвечает он. «Есть градация по силе действия, но мощные детские экземпляры даже дороже. Это связано с производством. Материалов вроде как меньше уходит, но энергия-то вливается, как и во взрослые, и чтобы уместить ее в столь малых размерах, требуется более кропотливый труд опытного артефактора, а это стоит денег». «Понятно», — киваю. «Тогда мне, пожалуйста, детских браслетов среднего уровня защиты около 1000 штук». Переговорив с ним, уточнив цены и проверив товар в действии, выкладываю перед ним из хранилища целых 60 тысяч золотых. «Это значительная сумма, но защита моих людей и енотов – первостепенная задача. Наши враги набирают силу, и дополнительная защита никогда не повредит, особенно в непредвиденных обстоятельствах». Оплатив покупки, забираю несколько ящиков с артефактами и направляюсь к своей повозке, оставленной у одной из таверн. И тут замечаю проезжающего мимо на лошади Григора. Он движется со стороны моей алхимической лавки. Возможно, ищет меня. Сегодня нам не довелось увидеться. Неспешно двигаясь по песку, дожидаюсь его. Он спешивается и ведет лошадь за узду. «Привет, Григор». Киваю ему. «Привет, Джон. Как жизнь? Скучно живется?» — интересуется он с задумчивым видом. «К чему этот вопрос?» «Сейчас узнаешь. Есть дело для тебя, а вернее два, на выбор. Нам нужна твоя помощь. Если кто и может справиться быстро, так это ты», — улыбается он. «Если это меня не заинтересует, вряд ли возьмусь. Надеюсь, моя помощь требуется в чем-то увлекательном для меня, а еще одобряю все, что связано с подъемом моей силы. Самое забавное, что, судя по улыбке Григора, он знает, что я не откажусь». Любопытно. Спустя некоторое время, ветви хвойных деревьев были окутаны густым туманом, и ни один солнечный луч не проникал в этот лес, находящийся на окраине Триана. Я добирался сюда целых 5 дней, оставив позади множество трупов мутировавших оборотней. И это были далеко не самые опасные существа, с которыми мне довелось столкнуться. Григор предупреждал меня об этом. Изначально он написал мне две проблемы. Первая из них касалась цели, к которой я теперь направляюсь. Согласно разведке, в этом месте располагался древний заброшенный храм, к которому орданцы не раз пытались добраться. Григор хотел, чтобы я выяснил, что их так привлекает в этом храме. Однако он не мог позволить своим стражникам надолго покидать город, поскольку в любой момент могла возникнуть необходимость в обороне. Поэтому он попросил меня разобраться с этим, зная, что лес, окружающий храм, полон опасных тварей. Авантюристам и воинам аристократов пришлось бы слишком долго пробираться через них. Зная мои способности, Григор и Флавий решили предложить это мне. Я согласился сразу. Храмы, особенно заброшенные, всегда вызывали у меня интерес. В них могут находиться алтари, и что-то подсказывало мне, что именно ради них орданцы пытались проникнуть сюда. Григор намекнул, что это некротический храм в катакомбах под землей, построенный, вероятно, еще до времен Ордана. Это было весьма любопытно. Возможно, ни главный стражник, ни бургомистр не представляли, что алтари могли до сих пор функционировать. Хотя они опасались, что если алтари сохранились, орданцы могли бы попытаться их перевести и сделать своих некромантов еще сильнее. Но этому не бывать, раз я уже здесь. Вскоре слышу голос Кракена. Он сообщил мне, что я уже почти на месте. Значит, где-то здесь должен появиться вход в катакомбы. Проехав еще немного, слышу очередное рычание из тумана. Вынимая меч, спрыгиваю с коня. Благодаря чутью Кракена, зафиксировал еще двоих тварей. Они, разгоняясь, мчатся ко мне на четырех лапах. Эти существа обладали серой толстой шкурой, а их головы были выпуклыми и чертовски крепкими. Своими острыми многочисленными клыками они могли отгрызть конечность одним укусом или даже перегрызть человека пополам. Мне доводилось читать о них, но не думал, что смогу встретить их сам. В прошлом здесь устраивали целые рейды для уничтожения таких мутированных хищников. Однако некоторые из них уцелели и стали еще более приспособленными к выживанию. Скорость у этих тварей была запредельной. Любой другой человек при виде их мог бы запаниковать и впасть в ступор. Но я был готов встретить их с клинком в руке. Заняв боевую стойку, приготовился к их нападению. Одна из тварей прыгнула на меня сбоку, раскрыв пасть и выпустив вперед когтистые лапы. Немедля, перерубаю ей одну лапу мечом и отпрыгиваю в сторону. Вторая мутированная тварь тоже рванула в атаку, с другой стороны. Оттолкнув ее щупальцем, продолжаю разбираться с первой тварью. Несмотря на отрубленную лапу, из которой вместо крови текла слизь, она поднялась с земли и прыгнула ко мне на трех лапах. Мне показалось, что сейчас тварь хочет напасть на меня, ударив своей головой. Не собираясь уворачиваться, выждал удобный момент и ударил сапогом по ее твердой голове. Затем вонзил острие меча в ее шею. Забрызгав землю слизью, она упала замертво. А я в кувырке напал на следующую тварь и, обхватив ее щупальцами, разорвал на куски. Вот и все. Теперь нужно найти вход в храм. Свистом подозвал коня, чтобы он следовал за мной и двинулся вперед. Перешагивая через поломанные ветви, добрался до покрытой мхом арки. В ней виднелся проход с покосившейся решеткой. Толкнул ее, она открылась со скрежетом, и я пробрался внутрь. Здесь было чертовски холодно, а длинная белесая паутина свисала с потолка, достигая самого пола. Раздвинув ее руками, дошел до узкой лестницы, ступени которой со временем обвалились в нескольких местах. Осторожно стал спускаться по ней в катакомбы. Кракен уже ощущал энергию, исходящую от алтарей, но они были совсем не близко. К моему сожалению, в катакомбах, подо мной, не было никаких живых существ. Видимо, опасные твари обитали лишь вокруг, в поисках жертв. Здесь же, в храме, уже много веков не было ни души. Спустившись глубоко под землю, начинаю петлять по коридорам. Вскоре становится ясно, почему мутировавшие существа не проникли в катакомбы. Каменные двери в храме оказались со сломанным механизмом. Какой бы рычаг я ни пробовал нажать, двери не поддавались. Похоже, кто-то нарочно устроил это, чтобы запечатать катакомбы от непрошенных гостей. Для меня это не проблема. Щупальцами можно разбить двери, вот только есть риск обвала потолка, поэтому придется действовать осторожнее. Прислонившись к одной из дверей, начинаю аккуратно выковыривать щупальцами толстые камни, подрезая их под специальным углом. Поглядываю при этом на потолок, чтобы успеть отскочить в случае опасности. На первую дверь уходит почти полчаса моих усилий. Григор был прав. У других это заняло бы еще больше времени. Им понадобилось бы минимум неделя, чтобы добраться сюда и все исследовать. Продолжив путь, я сталкиваюсь с множеством таких же запертых дверей. Что ж, нужно приниматься из-за них. Самое неприятное, Здесь почти нечем дышать. Свежий воздух сюда практически не проникает, и оттого здесь затхлый воздух спертый, как внутри просмоленной бочки. Однако холод отступает, и от работы мне становится жарко. Сбросив плащ, выпив воды из фляжки и продолжаю кропотливую работу по вскрытию дверей. Уничтожив их почти десяток, понимаю, что моя цель близко. Вижу 7 алтарей, выстроенных по кругу, мерцающих темно-синим цветом посреди зала, покинутого людьми много веков назад. А вот пола под моими ногами больше нет, вместо него впереди виднеется бездонная черная пропасть. Неужели тот, кто покидал храм последним, специально это устроил? Как забавно. Тем, кто это сделал, наверное, казалось, что они остановят пришедших сюда в будущем. Ну-ну, выпустив щупальца, начинаю ползти по стене справа. К счастью, кирпичи здесь тоже не первой свежести и покрыты плесенью. Легко выковыриваю некоторые из них и пробираюсь дальше, хватаясь за выемки. Кракен предупреждает меня о глубине пропасти и советует не сорваться в нее до тех пор, пока не вытяну энергию из алтарей. Значит, если я вытяну энергию из алтарей, ты сможешь меня спасти при падении? Интересуюсь у него. Кто знает, но лучше бы, на твоем месте, я этого не проверял, отвечает Кракен уверенным тоном. Честно говоря, у меня нет желания проверять это. Храбрость и глупость нередко граничат друг с другом и их легко спутать. Спрыгиваю на противоположную сторону и говорю Кракену: готов к аппетитной трапезе? Всегда готов, без заминки отзывается он. С веселым настроением двигаюсь к алтарям. Уже заранее предвкушаю, какие будут лица некромантов, когда они поймут, что их ценные алтари больше не работают. Но это уже их проблемы. Я пришел сюда только ради увеличения силы. За второе задание мне обещали заплатить из казны 20 тысяч золотом. И я, разумеется, взялся за оба этих дела. Здесь меня ждет энергия алтарей, которой я уже наполняюсь через щупальца, а вот на втором задании меня ожидает еще больший улов. Кракен точно будет рад. Ха-ха. Несколько дней спустя, мой корабль третьи сутки рассекает бурные соленые воды. До моих ушей доносится неприятный звук. Это бедолагу Квазика чертовски сильно укачало. Вытерев лицо полотенцем, он который раз принимается ворчать. Какого черта, Джон, мы здесь плаваем уже третий день подряд. Нет тут никого. Возмущается он. Я же тебе уже говорил, отвечаю серьезным тоном. Какой-то подводный монстр потопил несколько торговых кораблей. Если мы разберемся с ним, то получим золото от бургомистра. К тому же, торговля очень важна для Мальзаира, и уничтожение этого существа также в наших интересах. Ну да, торговля зельями и прочее, вздыхает Квазик. Но ведь мы здесь явно не только ради золота, не так ли? Иначе бы я все это терпеть не стал. Мне что-то слишком хреново. Мы здесь ради процветания города, а следовательно, и нашего процветания тоже, отвечаю ему. Про себя же думаю о том, что сила, полученная от убийства монстра, мне куда важнее. Джон, а зачем мы с собой бочки с кровью животных взяли? Она уже, поди, вся свернулась, вдруг окликает меня гном. Багги, а ты догадайся, улыбаюсь ему. Объявившийся в наших краях монстр нападает на корабли не просто так. Он явно питается не досками, а пожирает людей. Логично, вот на кровь, мы его и попробуем приманить, как акулу. А в бочке закинуты специальные артефакты, которые не позволяют крови сворачиваться. Черт, а если он нас тоже сожрет? Багги почесал свою волосатую щеку. Для таких случаев я вас и обучал, усмехаюсь им. Погляжу, как вы будете держать его на расстоянии и отбиваться. Водила, да за это надо жалование поднимать, вмешивается Квазик. Обойдешься, осадил я его. Подводное существо еще не убито, а ты уже жалование повыше просишь. Наглость у тебя что, на первом месте? Так мечтать не вредно, улыбается тут же Квазик. Но я внимательно уже не слушаю его. Кракен мне сообщает, что учуял эту тварь неподалеку от нас. Ну вот, наконец-то, кричу изо всех сил, чтобы пробивали и сбрасывали бочки с кровью за борт. Гвардейцы поспешно начинают сновать по палубе туда и обратно, выполняя мои указания. Щепки с треском отлетают от бочек при ударах. Бочки с отверстиями тут же выбрасываются за борт. Бирюзовая вода за бортом мгновенно окрашивается в алые тона. Теперь нам остается лишь ждать. Может, это была плохая идея отправляться на такое задание на своем корабле? Тихо произнесла Алисия, дотронувшись протянутого каната. Бургомистр предлагал мне отличный боевой корабль и команду моряков. Обернулся я к ней. Но зачем мне он? Я не собираюсь терять свой корабль и уверен в себе. Допустим, это мне понятно. Значит, если бы ты согласился на такое предложение, Флавий посчитал бы, что у тебя есть сомнения в своих силах. Нахмурившись, задумалась она. Именно так, киваю ей. В этот момент мое чутье подсказывает мне, что что-то неладное вот-вот должно произойти. Взглядом Кракена замечаю, как под толщей воды к нам стремительно несется нечто гигантское. Всем приготовить оружие и хватайтесь крепче за цепи и канаты. Срочно отдаю команду. Едва я произнес это, как вода за бортом забурлила, словно она вскипела. Из-под ее толщи с ревом выскочила чудовищно гигантская каракатица бурого цвета. Ее черные глаза казались очень большими. Так вот, какой монстр любит полакомиться человеческими телами. Рассмотрев ее размеры, понимаю, что Кракен от такого задания будет в восторге. Каракатица раскрыла свои щупальца и пасть, угрожающе громко завыла. Мои гвардейцы немедленно начали запускать в нее гарпуны со взрывными зельями. Алисия сразу, без напоминаний, атаковала монстра разящей волной из острых кровавых копий. Однако подводный монстр получал от этого всего лишь крошечные царапины. Лишь благодаря метким и повторяющимся броскам взрывных зелий Квазику удалось оторвать ему одно щупальце. И это ему удалось лишь потому, что он целился только в одну точку. Монстр, потеряв щупальце, ушел под воду и стал кружить вокруг нашего корабля. Это было совсем не к добру. Мои люди успевали атаковать монстра, перебегая от одного борта к другому, но наносимый ей урон был ничтожен. Каракатица могла, в любой момент, резко вынырнуть под нашим днищем, пробить его или перевернуть судно. Этого я допускать точно не собирался. Думаю, такое дело не для гвардии. Своими атаками они лишь делали монстра еще более злобным и свирепым. Решительно отдаю команду прекратить атаки и мысленно обращаюсь к Кракену. «Ну что, дружище, это твой звездный час. Ты ведь хотел врага покрупнее. Вот и получай. Выпускай меня», — хладнокровно произнес он. Я больше не стал тянуть и высвободил его эфемерную полную проекцию. Хорошо, что я перед этим успел впитать энергию из алтарей в храме. Теперь у Кракена будет достаточно сил для подобной битвы. Кракен, выпущенный на свободу, рванул под воду, стремительно догоняя каракатицу. В воздух взметнулись брызги, и рев гигантов был слышен даже из-под воды. Я заметил, как мои люди с раскрытыми ртами и нескрываемым интересом наблюдали за происходящим. Кракен обхватил монстра щупальцами и неистово разрывал его на куски. Вскоре вода покрылась чернилами, выпущенными каракатицей, а затем и ее зелено-синей кровью. До моего сознания донесся довольный голос Кракена. «Превосходно! Хочу еще, а больше пока нет», — улыбнулся я. Дождавшись возвращения Кракена, капитан развернул корабль и направил его обратно в сторону Мальзаира. «Вот и 20 000 золотых у нас в кармане», — сказал я с довольным видом, обнимая Алисию за талию. «Джон, это поразительно. Во время битвы от Кракена исходила такая мощная аура тьмы. Я никогда не ощущала ничего подобного, даже при встрече с могущественными некромантами или сильными некротическими сущностями», — удивленно заявила она. «Конечно, Кракен — уникальное существо, его нельзя сравнивать ни с кем в этом мире. Он чертовски силен, а энергия поверженных им врагов перетекает к нему», — отвечаю ей. Переговариваясь с ней, я прищуриваюсь и замечаю на горизонте нечто неладное. Там виднелось скопление кораблей, между которыми шло ожесточенное сражение. Вспышки магии и артефактов ярко сверкали. Приблизившись ближе, различаю флаги орданцев на двух боевых кораблях. Их атаковали 8 кораблей королевства Инферния. Мне были знакомы их флаги, и я много слышал о них. Интересно, что могло вызвать такую стычку между ними? «Господин, нам обойти их издали?» — встревоженно спросил капитан. «Нет, мы пойдем прямо на них», — решительно отвечаю ему. «Ох, ну как скажете», — развел он руками и принялся отдавать команды морякам. Алисия хитро посмотрела на меня из-под лобья и произнесла: «Джон, мне кажется, это не самая лучшая идея». «Почему? Разобьем их и поживимся добром. Нечего возле наших вод торчать», — сказал я безмятежным тоном. «Но этих кораблей, наверное, слишком мало для тебя. Тебе это может показаться скучным», — посмеялась она. «Ну, не будем терять надежды. Может, что-то интересное узнаем в этом сражении или добудем необычное оружие», — подмигнул я ей. «Во всяком случае, силы у нас для этого точно имеются. Но будут ли они лишними, не думаю». Глава 7. Паруса моего корабля наполняют сильные порывы ветра. Мы подходим сбоку к одному из орданских судов. На его палубе некроманты, при виде нас, начинают паниковать. Они явно не ожидали такого поворота событий. Атакуйте второй орданский корабль. Просаживайте защиту ублюдков. Командую своим людям. Пусть пока сдерживают их натиск. Я же займусь первым судном. Уклонившись от некротического сгустка, выпущенного в меня, я выдвигаю щупальца и удлиняю их. Пора кормить собой рыб. Кричу некромантам. Вам всем крышка. Огрызаются темные маги. Ничего больше не говоря, цепляю их корабль за борт и тяну к себе. Какого черта происходит? Кричит капитан некромантов. Уничтожьте его отростки к чертям. Да уж, могу только пожелать удачи им в этом. Я быстро начинаю колотить щупальцами по корпусу их судна. Алисия прикрывает меня сзади костяным щитом и при этом поторапливает. Ну а мне много времени для этого дела не требуется. Под крики орданцев, пытающихся достать меня через щит, быстро делаю пробоину в их корабле и с ухмылкой убираю щупальца от борта. Инфернианцы, кружащие на своих скоростных кораблях неподалеку, тщательно наблюдают за происходящим. Наверняка думают, как им поступить в такой ситуации. Но на них я нападать не планирую, раз уж они столкнулись с нашими врагами в бою. Однако потолковать с ними потом надо будет, чтобы выяснить причины их схватки. С удовольствием поглядев на то, как первый корабль с некромантами идет ко дну, перехожу к другому борту. Там мои гвардейцы выпускают по врагам болты, усиленные зельями, и скрываются от их ответных магических атак. Крюки абордажные закиньте им. Командую своим людям, а то уж больно далеко они собрались отходить. Сейчас все сделаем, кивает Квазикай, пригибаясь от костяного копья, дает отмашку подчиненным. Гвардейцы, включив защитные амулеты, больше не скрываясь, принимаются раскручивать канаты с крюками, и на раз-два закидывают их на борт вражеского корабля. Крюки громко ударяются о древесину и накрепко цепляются. «Рубить канаты!» — отдает приказ орданский капитан. «Ну уж нет, этого я им не позволю». Забрасываю им на палубу склянки с сонным зельем и принимаюсь вести по некромантам обстрел из арбалета. Мои люди тем временем подтягивают их судно поближе к нам. Убрав арбалет за спину, ловко вскакиваю на один из канатов. «Нет, убейте это чудовище, только его не подпускайте», — выкрикивает некромант, указывая рукой на меня. С беззаботным видом прикрываю себя щупальцами от летящих в меня копий и продолжаю ползти по канату. Сейчас эти идиоты двигаются, как черепахи. Преодолеваю всего 2 метра и тяну щупальца к корпусу корабля. Бумс-бумс, со всей силы колочу ими по деревянной обшивке, превращая ее в щепки. Вода стремительно устремляется внутрь пробоины и заполняет трюмы их судна. «Ах ты, мразь, кем ты себя возомнил?» — рычит на меня белобрысый орданец и напускает на меня туман из плотоядных жуков. Делает он это очень заторможенно, и жуки даже не успевают долететь до моей плоти. Алисия мгновенно сжигает их языками синего пламени. Что ж, это был довольно легкий успех, но я все равно радуюсь ему и перебираюсь обратно на свой корабль. Перепрыгнув с каната на палубу, слышу вопль Багги. Что за чертовщина? Где он? Оборачиваюсь и вижу этого чокнутого гнома на тонущей вражеской посудине. Как он туда успел пробраться, и я его не заметил. Такую команду ему я точно не давал. Прыгай в воду. Машу ему рукой и прошу матросов спустить веревочную лестницу. Гном разбегается на палубе и перепрыгивает через борт. Правда, из-за своего роста он мешкает, и отличного прыжка у него не выходит. В этот миг в его спину несутся некроманские режущие диски. Плюх, Багги падает в воду, а диски продолжают кружить над ним. Алисия, обезвредь их. Мне не нужен безголовый гном, прошу ее. А что так, Джон? По-моему, Багги в таком случае станет менее ворчливым, шутит она и разносит своей магией острые диски. Этот гном недавно снова занимал у меня денег на какую-то ерунду, отвечаю ей. И с отрубленной головой он мне их точно не вернет. Есть такая народная мудрость. Никогда не давать денег в долг гномам, встревает в разговор Квазик. Они найдут любую уловку, чтобы не возвращать их. Поворачиваюсь к нему и окидываю взглядом, полным удивления и претензий. Кто бы говорил, Квазик, осаживаю его. Ты мне сам, до сих пор, не вернул 80 золотых. Вычту из твоего жалования. Эй, когда такое было? Я вообще никогда не занимаю монеты. Начинает он отпираться. Альфред в книге расходов и доходов все записывает, подмечаю ему. И если ты думал, что можешь просто пробраться в мой кабинет и стереть запись о долге при помощи артефакта, то могу огорчить тебя. У меня отличная память, да и записи дублируются в другом документе. Черт, а я не знал, что есть второй документ. Квазик потер рукой затылок. Ну вот, зато теперь знаю, радостно заулыбался он. Короче говоря, Квазик тот еще жук наглый, но он все же верный человек и пакостит по мелочи, да и знает, что ему от меня ничего не скрыть. Ради веселья идет на всякие обманные трюки, до которых только дети додумались бы, но черт с ним. Мне сейчас нужно перекинуться парой словечек с инфернианцами. Мне про них известно лишь то, что их королевство славится сильным морским флотом. Однако вопросы к ним есть. Почему же два орданских корабля потопить не смогли? Жалко смотреть на них теперь, да и только. Развернувшись к капитану, чтобы дать ему команду подплыть к ним, замечаю, как один из их кораблей уже сам двигается к нам. Ну что ж, подождем. Джон, а они не нападут на нас? Интересуется у меня Алисия, хлопая ресницами. А какая разница? Развожу руками. Пусть делают, что хотят. Мне вот, все равно, честно говоря. Ты же еще хотел добычу собрать, но в итоге потопил посудины некромантов, подмечает она. Да и плевать на них. У некромантов из интересного только алтари, да их разработки над трупами в подземельях. Вот если бы они додумались чем-нибудь новым удивить нас, разработали бы интересный вид оружия, к примеру, а то все копьями бросаются и мечами размахивают. Скукотища. Такие эгоисты они вообще. Могли бы подумать о нас, чем таким нас можно убить, чтоб было полегче. Я бы это оружие сам с радостью к рукам прибрал, отвечаю ей быстро. Да уж, приглаживает рукой она свои волосы. Болтая с ней, дожидаюсь приближения инфернианцев. Их капитан машет мне с палубы и приглашает к себе. Борты наших кораблей соприкасаются, и я зову за собой Алисию. Помогаю ей перебраться на их палубу, и внимательным взглядом окидываю всех присутствующих. Воины инфернианцев одеты в оранжевые мундиры с золотыми эполетами. У кого-то из них полно шрамов на лице, у кого-то нет уха или глаза. Все эта компания больше похожа на сборище каких-то побитых пиратов. Посмотрим, пусть лучше за них скажут их действия, а не внешний вид. Капитан в треугольной шляпе кивает нам, а затем приглашает пройти в свою каюту. Шагая за ним, я слегка поворачиваю голову и подмигиваю Багги, подавая ему сигнал. «Джон, а зачем ты мне подмигиваешь?» — кричит он мне вслед. «Вот же дубина, Багги!» Бороду отрастил, а мозгов не прибавилось. Хотел намекнуть ему, чтобы он держал ухо востро, на всякий случай. Что ж, похоже, придется полагаться, как обычно, на себя. Войдя в капитанскую каюту, осматриваю окружающее пространство, оглядываясь по сторонам. «У вас здесь уютненько», замечаю капитану и продолжаю. «Но теперь к делу. Почему вы так долго разбирались с двумя вражескими кораблями? И что стало причиной вашей стычки?» Капитан немного опешил от такого вопроса и даже покраснел. Ответил не сразу, а сначала налил себе вина из кувшина. «Чего это он? Нервничает, что ли? Я же не задаю сложное физическое уравнение из академии, а он не на экзамене. Чего так мешкает этот подозрительный тип? Мы очень благодарны вам за помощь», сказал капитан, поставив кубок на стол. «Видите ли, мы направлялись из другого королевства, продав товар, но орданцы напали на нас. Мы не смогли быстро их уничтожить, ведь некроманты быстро отбивались и не подпускали нас. К тому же, не знаю, видели вы или нет, но в самом начале они натравили на нас горгулий. На их зачистку тоже ушло время. Когда вы подошли ближе, мы уже сами собирались окружить орданские корабли. Не видел, отвечаю ему. Мы, наверное, немного позже вас заметили. Ну вот, я про это и говорю». Капитан уставился на меня своими покрасневшими глазами. «Может быть, пообедайте у нас на борту, мы хотим угостить вас в знак благодарности». «Нет, не хочу задерживаться», качаю головой. «Если у вас все в порядке, то мы поплывем домой, у нас дел не в проворот. Боюсь, что вы никуда не уйдете отсюда», кашляет он в кулак. «Я видел ваши способности в сражении. Нам такой человек, как вы, понадобится, но платить мы вам не собираемся. Вы отныне наш пленник. А почему вы сказали в самом начале? Боюсь?» Спрашиваю его. «В смысле? Так иногда говорят», нахмурил он свои черные, как смоль, брови. «Кто говорит? Люди, черт возьми!» Эмоционально выкрикивает он, подскочив на месте. «И какого черта вы мне голову морочите? Речь вообще не об этом. Вы мой пленник. Ясно вам? Я на тупого похож?» И с первого раза все услышал. Небрежно бросаю ему и слышу, как Алисия за моей спиной начинает хихикать. Капитан, не понимая нашей спокойной реакции на такое заявление, распаляется еще больше. «Неужели вы не понимаете, в каком положении вы оказались? кричит он. «Вы что, думаете, что ваши способности помогут вам сбежать? Ошибаетесь. Ваших людей снаружи уже убивают мои подчиненные. Они вас не спасут, а что касается вас, то поглядите на это». Он протягивает вперед сверкающий полупрозрачный камень красного оттенка. «Что это за вещица?» Спрашиваю у него. «Решили похвастать украшением для своей жены или любовницы? Если так, то вкус у вас отстой. Да как вы смеете?» Он раздраженно топнул ногой. «Ох, мое любимое, выводите из себя таких, как он. Как же быстро они сдуваются, когда все идет не по их сценарию. Но это их сценарий и их проблемы. Если кто-то думает, что все остальные должны подстраиваться под них, то у меня плохие новости для таких людей. Обычно подобные личности скоропостижно умирают при встрече со мной. В своей жизни я играю по своим правилам. В этом, пожалуй, кроется большая часть моего успеха. Ладно, немного шучу. К успеху я долго шел и набивал руку. Зато теперь пользуюсь тем опытом, что приобрел. Правда, остальным, почему-то кажется, что мне всегда все легко доставалось. Ну-ну, смею или не смею, вас волновать не должно». Нагло улыбаюсь ему, но вы так и не ответили, что это за камень, а вот сейчас узнаете, он скалит на меня свои зубы так, будто ненавидел меня всю жизнь, хотя сегодня мы встретились впервые, этот камень блокирует всю магию в пределах 3 метров, так что, вы ничего не сможете сделать, прямо так уж, и ничего, беззаботно говорю, шагая к столу, какая жалость, а я так многое хотел сделать, например в выходные собирался запечь свиней и баранов. Устроить небольшой пикник во дворе, собрать всех своих людей, выпить пивка и обсудить гибель одних инфернианцев, возомнивших себя покорителями морей. Сказав это ему, беру кувшин с вином и выпиваю оттуда. Фу, какая дрянь, тут же сплевываю на пол, у вас даже нет нормального вина, жалко мне вас. Услышав мои слова, капитан покраснел от злости, и на его лице выступили бугристые вены. Кажется, еще немного, и его лопнет голова от возбуждения. Но не стану дожидаться его пафосных и яростных речей, хотя, судя по его виду, кроме оскорблений, теперь он ничего не скажет. Быстро выпускаю щупальца и сворачиваю ему шею. «Ой, Джон, напугал», — замахала руками Алисия. «Не ожидала, что ты прямо сейчас щупальца достанешь. Ты так быстро людей убиваешь, что я даже глазом моргнуть не успеваю. А чего ты расселся? Ты не слышишь звуки битвы снаружи?» «Слышу», — спокойно киваю. «Ставлю на то, что гвардейцы уже взяли на абордаж несколько их посудин, или, например, зачистили одну, Айка уже и одна может за минут 15 зачистку провести». «Ну да», — соглашается Алисия, «теперь у нее, наверное, полно энергии, ведь она всю дорогу спала в каюте. Харис ранее не давал ей выспаться, читал по ночам стихи. Мне так ее жаль, Джон. Айка пересказывала мне эти стихи, они просто ужасны. Бедная Айка приходилось улыбаться, чтобы не обидеть его, ведь их он сочинил сам. Я, на месте Айка, огрел бы его сковородкой по голове. Мало того, что не дает спать, так еще и стихи отвратные читает. Видимо, она и правда его любит, раз терпит это. Как думаешь, когда у нее лопнет терпение и она его огреет чем-то тяжелым, либо пощадит его, либо через недельки-две, задумчиво постучала пальцами по подбородку Алисия. Мне кажется, что раньше, поднимаюсь с места. «Давай, если кто-то из нас проиграет в этом споре, то отдаст другому 100 монет. Тебя до сих пор интересуют такие суммы?» – удивилась Алисия. «Нет, я просто люблю спорить», – отвечаю ей, шагая к выходу. «Тогда не на 100 монет, а на ужин в постели. Потому что, денег я тебе не дам. Мое жалование уходит только на книги и платья», – предлагает она. «По рукам, заключаю с ней сделку и толкаю дверь. Стоило нам выйти из каюты, убеждаюсь, что мои предположения подтвердились. Вижу, как мои гвардейцы уже проникли на 2 вражеских корабля и бьют морды инфернианцам. Айка уже на 3-м корабле, в одиночку добивает жалкую горстку выживших. Но тут мое внимание отвлекают члены экипажа с капитанского судна. Заметив нас с Алисией, они удивляются и недоумевают, как это нас отпустил капитан. «А вы куда?» – подбегает ко мне один из них. «Где капитан?» «Спит». Коротко отвечаю ему и бью кулаком в челюсть. Нокаутировав его, хватаюсь за боевой артефакт и навожу на приближающихся инфернианцев. Ох, и длинное же у них название. Лучше буду кратко звать их инфернами. Из артефакта вылетает заряд, и головы у 6 тут же разрываются. А черт, отскакивает от кровавой лужи какой-то лысый воин. Все сюда, у нас на палубе враги. Молодец, давай зови всех, я не собираюсь вас потом искать по трюмам, говорю ему и вынимаю меч. Алисия, недолго думая, произносит заклинание и заключает в ледяную ловушку с десяток врагов. Они начинают стучать по цилиндрической ловушке изнутри, но та не поддается никаким воздействиям и медленно выкачивает из них силы. На зов лысого воина сбегается все больше противников. Покрутив в руке меч, я прошу Алисию, запусти-ка похоронный мрак. Улыбнувшись, она кивает мне и щелкает пальцами. От нее начинает исходить густой черный туман и застилает собой всю палубу корабля. Очень удачно, что она такому научилась. Теперь рядом с ней, в бою, не придется тратить склянки деда с туманными зельями. Благодаря этому черному туману, можно превосходно лишать врагов зрения. К тому же, в отличие от алхимического тумана, этот не рассеивается даже на открытом пространстве и на ветру. С хитрым выражением лица я бегу вперед, стараясь не засмеяться, видя лица инфернов. Они широко вытаращили глаза, с раскрытыми ртами осторожно передвигаются по доскам, держа в руках оружие и не видя ничего вокруг. Подскакиваю к самому ближнему ко мне и вонзаю ему острие меча под лопатку. Он с хрипом падает на пол, заливая кровью мои сапоги. Ну вот, без этого никак. Издержки битв, так сказать. Мчусь дальше, пронзая клинком всех вокруг. На палубу, один за другим, падают трупы. Уничтожив значительную часть команды корабля, прошу Алисию потратить побольше энергии и создать, благодаря заклинанию кровавого пакта, слугу из плоти мертвецов. Этот слуга отличается от обычных големов из плоти. Он более быстр, вынослив и агрессивен. У меня уже даже есть для него работенка. Получив задание, Алисия с радостью принимается за исполнение ритуала. Я же вскоре замечаю, как в черном тумане меня все-таки заметили двое противников. У них при себе оказались интересные артефакты с прозрачными кристаллами внутри, позволяющие видеть сквозь тьму. Моему счастью нет предела. Здорово, что у инфернов есть такие артефакты. Это очень пригодится моим людям. Главное, что их даже покупать не придется, а еще на кораблях должно водиться золото, ведь со слов капитана, они возвращались из другого королевства, где продали свой товар. С этими мыслями я бегу прямо к тем двоим с артефактами и машу им рукой. Наверное, они представляют меня теперь, как существо из кошмара. Подобное зрелище в битве действительно выглядит жутко. Когда на тебя с мечом в руке мчится враг и злобно улыбается, словно вспарывать кишки для него самое лучшее занятие в этот день. Подскочив к ним, хватаю щупальцем одного за ногу и валю на спину. Со вторым вступаю в спарринг на мечах, но длится он недолго. Ему удается лишь слегка поцарапать мне щеку, а я всаживаю лезвие ему в грудь, чуть ли не по самую рукоять. Вытащив клинок обратно, рассекаю шею тому, что дергается на полу, пытаясь вырваться из щупальца. Разобравшись с ними, убираю их артефакты в карман и окликаю Алисию. «Если ты там закончила, то запускай некротического слугу на другой вражеский корабль. Не стоит терять времени. Он должен быстро там раскидать врагов. Ты бы видел, Джон, какая у меня прелесть получилась!» Задорно восклицает она и хлопает в ладоши, подпрыгивая на месте. «Ну, поглядим». Оборачиваюсь на звук грозного рычания и вижу, как трехметровый верзила из мертвой плоти ударяет себя в грудь рукой и начинает разгоняться. Раскрыв широко свою пасть, он цепляется за канат и перелетает на другой корабль. Мне нравится, что прыгнув на ту палубу, он даже проламывает ее ногами. Сильный слуга получился.